Глава 8. Завершение битвы. Пленение турецкого адмиральского корабля в ночь с 19 на 20 июня. Третий эпизод боя. Пленение Седуль-Бахира. Синявин направил к нему линейные корабли «Уриил» и «Селафаил». Первым догнал избитого турка «Селафаил», в артиллерийском отношении более слабый, чем вражеский флагман, но не столь сильно поврежденный в утренней схватке. Им командовал опытнейший капитан второго ранга Петр Михайлович Рожнов. Ему-то в уже наступившей темноте сдался могучий Седуль-Бахир. Как рассказывает Свиньин, Рожнов, подойдя к вражескому кораблю в полночь, уже готов был дать по нему залп, как услышал «Аман, аман!» — пощады. Тотчас был послан на турецкий корабль капитан-лейтенант Языков с несколькими солдатами. Зашедши на него, занял он людьми своими, во-первых, все важные караулы, как то крюит-камеру, у руля и прочее, потом отобрал у всех оружие и отвез Бекирбея на Салаваил. На рассвете тройное «Ура» возвестило, что русский флаг развивается поверх кровавой луны. Но, видимо, Свиньин ошибается. До Языкова на плененном корабле какое-то время распоряжался другой офицер, а именно лейтенант Титов. В час по полуночи турки сдались без боя, о чем свидетельствует рапорт капитана Рожнова. Очевидно, повреждения, полученные в дневной битве, а также присутствие Уриила в непосредственной близости, произвели остужающее воздействие на горячие головы. Рожнову достался сам Капудан-бей, младший флагман султанского флота. При беглом подсчете, не совсем точном, как потом выяснилось, командир Селафаила обнаружил, что помимо султанского адмирала, к нему в плен попали 4 штабных чиновника, капитан вражеского корабля по имени Юльтик Юлит Ибрагим, 5 офицеров, а также 2 сотни нижних чинов и чаушей, оставшихся в живых после сражения 19 июня. Окончательный подсчет дал совсем другую цифру. Оказывается, в плен попали, кроме Бекирбея со штабными советниками и капитана корабля, еще 6 офицеров, 35 чаушей, 598 нижних чинов турок, 42 грека, 9 итальянцев, 3 армянина и 1 бакезец, то есть более 700 человек. Русский арсенал пополнили 500 сабель, 300 ружей, 600 пудов пороха. Почетными трофеями стали флаг адмиральский и корабельный. На трофейном корабле были освобождены 11 русских пленников с корвета «Флора», ранее погибшего у албанских берегов, а также английский мичман и несколько матросов-британцев. Судя по рапорту капитан-лейтенанта Языкова, 20 июня получившего командование над Седуль-Бахиром, там вскоре разместилось 304 человека русского экипажа и морской пехоты, набранных из команд разных кораблей, а также 52 пленных грека, 9 итальянцев и 4 армянина. На Седуль-Бахир была назначена особая комиссия по обмену кораблями и, видимо, для подсчета захваченного имущества. По словам Броневского, в всем сражении турки дрались с отчаянным мужеством. Сам Дмитрий Николаевич отмечал стойкость, проявленную неприятелем в бою. По его словам, сражение началось с 9 часов утра и продолжалось с великую со стороны неприятеля упорностью около 4 часов. Лишь после этого вражеский флот, пораженный действием удачно направляемой артиллерии, принужден был оставить место сражения и спасаться бегством в великом беспорядке. Бекир-бей, отдавая Синявину свой флаг, сказал: «Если судьба заставила меня потерять флаг свой, то не потерял я чести и надеюсь, что славный русский адмирал отдаст мне справедливость и засвидетельствует, что я защищал его до последней крайности и готов был омыть своею кровью». Действительно, как свидетельствует Свиньин, очевидец событий, корабль Бекир-бея оказался разбит русской артиллерией до крайности. Состояние его говорит о том, сколько сильный урон мог быть причинен в огневом поединке 19 июня и другим султанским флагманам. Нельзя было без содрогания взирать на ужасное состояние корабля. Внутренность его представляла совершенный хаос. Снаружи не осталось ни веревки, ни борту целого. Не было места на аршин, где бы не было видно следов ядра или картечи. Заметно было даже, что многие выстрелы наши пролетали насквозь корабля. Шканцы и все палубы покрыты были щепами, оторванными руками и ногами. Повсюду видны были ручьи запекшейся крови. Тут виден результат удачного тактического хода Синявина. Создание перевеса в центре боевой линии, когда один турецкий флагманский корабль должен был противостоять двум русским, примерно равноценным ему боевым единицам, что в итоге привело к страшному разгрому на борту Седуль-Бахира, к утрате боеспособности и деморализации команды. В ходе баталии 19 июня Седуль-Бахир столкнулся с линейным кораблем «Силафаил», попал под продольные залпы «Рафаила», а напоследок подвергся обстрелу со стороны «Твердого». Вот откуда его чудовищное состояние после боя. Как сказано в турецком отчете о сражении, губительную роль для султанского флота сыграла партийная борьба. Она привела к прямому неподчинению младших флагманов Капудан-Паше. Незадолго до того султан Селим III был свергнут. Вместо него на короткое время получил верховную власть Мустафа IV. При нем Капудан-Пашой, генерал-адмиралом, верховным главнокомандующим турецкого флота, стал Сейди Али, разбитый Ушаковым при Калиакрии 1791, и за это смещенный с должности Селимом III. Павтрона, вице-адмирал османского флота Шеремет Мехмед Бей, получил в бою от Капудан-Паши ясный сигнал флагами. Он и Реале, контр-адмирал Геритли Гусейн Бей, должны идти на подмогу Бекир-Бею. Распоряжение выполнено не было. Во всяком случае, так считают турки. Судя по русским источникам, арьергардные корабли вступили в бой, хотя и с опозданием, а флагманский корабль Шеремет-Бея «Анкай» и «Бахри» сражался с двумя линейными кораблями Синявина еще и на начальном этапе боя. Поэтому прав ли турецкий командующий остается под вопросом. В любом случае, Сейди Али был уверен, или же нарочито продемонстрировал уверенность, что печальный итог битвы стал результатом пассивности и чуть ли не прямой измены младших флагманов. После Афонского разгрома Шеремет-Бей и еще 4 капитана были приговорены к смерти. Помимо невыполнения прямого и ясного приказа, во время сражения они, по мнению турецких морских властей, специально избегали артиллерийских дуэлей, когда вся прочая эскадра вела бой. Не сделали ни единого выстрела, чтобы облегчить участь флагманского корабля, сильно поврежденного. После сражения они удалились от главных сил флота в сторону Салоник. Думается, управленческую слабость или даже разлад между османскими флотоводцами действительно следовало бы считать одной из серьезных причин поражения султанского флота.